Следователь обратился к дворнику с обычными вопросами и в заключение спросил: «Ну, что вы можете показать?» Дворник, молодой парень в новых сапогах, переставил ноги, переложил в другую руку фуражку и сказал: «Так что, барин как барин. Задачу заплатил сразу. Мне тоже платил аккуратно, только скупехник был. Я ему переносил мебель, так он всего 20 копеек дал. Обыкновенно рупь дают. Бывал ли у него кто-нибудь? Так что не замечал. Был тут 2 раза такой молодой господин. Опять его на барыне было раз, а то никого. Ну, больше ничего», — хотел подвести итог следователь. «Позвольте еще один вопрос», — мягким голосом произнес Патмосов. Следователь с неудовольствием взглянул на него и сухо сказал: «Пожалуйста». Патмосов обратился к дворнику: «Скажи мне, голубчик, у Лукерьи, что здесь служит, никого нет, ни брата, ни кума?» Дворник широко улыбнулся. «Как же без этого быть? При ней питерский состоит. Как барина нет, так он и здесь». «А кто он?» «Говорит, слесарь, а звать Прохором. Ухарь!» Следователь насторожился и быстро вмешался в допрос. «Говоришь, он часто бывает? Когда был последний раз?» «А вчера. Весь день. Барин ушел, а через 30 минут времени она его до калитки проводила». «Барин знал про него?» «Нет. Он словно сам путался с Лукерьей, так она прятала своего-то». «Иди». Дворник поклонился и вышел. «Вы теперь еще раз Лукерью спросите», — предложил следователю Патмосов. «Да-да, я это хотел. Позовите прислугу», — распорядился следователь. Теперь, когда вошла Лукерья, он уже не улыбался ей и принял суровый вид. «Я позвал вас снова», — начал он, — «чтобы спросить, кто такой этот Прохор, который к вам ходит? Где он живет и когда он был у вас в последний раз?» При этом он испытующе посмотрел на Лукерью. Лукерья сразу изменилась в лице, но через мгновение оправилась. «Земляк мой, вот и ходит. А был вчерась и ушел, когда барин спал. Торопился на 8 часов. Как его фамилия и где он живет?» «Резцов фамилия, а живет в 10-й роте у Селиванова». «Номер дома знаете?» «Дому 14, а квартире 38». Патмосов написал на бумажке несколько слов и через письмоводителя передал Ястребову. Тот прочел и сказал околотошному: «Введите Копытова!» Околотошный снова ввел дворника. Лукерья из-под лобья взглянул на него, и на лице ее выразилась тревога. «Скажи точно, когда ушел с дачи этот Прохор?» — спросил его следователь. Лукерья стала белее бумаги. «С 30 минут после барина. Так что уж 10 часов пробило». «И врешь!» — вдруг резко сказала Лукерья. «Это ты из ревности брешешь! 8 не было!» «Говори! Я ж видел, как ты его провожала. А раньше того барин вышел». «Врет он, господин судья!» — заговорила Лукерья с яростью. «С ревности часы спутал!» «Да уж темно было! А 8 разве темно? И темно не было?» «Ну, будет!» — остановил их следователь. — Идите! Они вышли, переругиваясь. — На сегодня все, — сказал следователь. — Собирайтесь, Севастьян Лукич. — Ну, что вы нашли, что скажете? — обратился он к Патмосову. Патмосов встал. — Сейчас ничего не могу вам сказать, а завтра что-нибудь выяснится. Так-так, завтра уже ко мне в камеру пожалуйте, я там буду. Патмосов поклонился. — А за Прохором что-то есть. — Кажется, мы на следу, — сказал следователь.